Глава вторая. Весна 1921 года в Забайкалье выдалась ранняя и теплая. Легкий ветерок доносил с полей запах весенних полов, окутывал сопки сизым неподвижным маревом, с гор налетал пьянящий запах багульника, несло горьким ароматом освободившейся от снега прошлогодней полыни. К этому времени уже успокоились свирепые ветры, которые раскаленная пустыня Гоби притягивает к себе в Монголию. Гражданская война, казалось бы, закончена, но на востоке России, куда военная судьба на долгие годы забросила Рокоссовского, нельзя было утверждать, что войне пришел конец. Японские интервенты все еще оккупировали Приморье. Барон Унгерн был разгромлен, но остатки его отрядов, так же, как и другие банды, еще скрывались в степях и лесах Забайкалья. Они делали набеги на села, рвали мосты, выводили из строя железную дорогу. После 7 лет, проведенных в походах и сражениях, Рокоссовский не мыслил себе иной жизни, кроме жизни военной. Он принимает участие в освобождении Урги, ему поручают формировать новые полки и часто переводят с одного места в другое. В декабре 1921 года он получает новое назначение. Ему доверили командовать кавалерийской бригадой, которая размещалась в Троицко-Сапске, рядом с пограничным городком Кяхтой. Троицко-Сапском город был назван в честь русского посла Саввы Рагузинского. Заложил он город на обратном пути из Пекина в Троицын день в 1727 году. Впрочем, это было лишь официальное название. И сам город, и торговую слободу на границе одинаково звали Кяхтой. На протяжении второй половины XIX века здесь проходил главный торговый путь из России в Китай и Монголию, по которому шли огромные караваны с шелком и другими товарами. Со времени строительства Транссибирской железной дороги торговое значение города несколько снизилось, но он по-прежнему оставался опорным пограничным пунктом в торговле России и Монголии. В городе имелись мужское реальное училище и женская гимназия. Действовали отделение Императорского географического общества и краеведческий музей. Несмотря на то, что в годы Гражданской войны культурным ценностям был нанесен существенный урон, город, в котором Рокоссовскому пришлось провести несколько лет своей жизни, хотя и находился на самой окраине России, нельзя было назвать глухоманью. По приезде в этот город он сразу же приступил к делу. Ему довелось сражаться с многочисленными бандами, бродившими по Забайкалью. Части 5-й кубанской дивизии, в которую входила и бригада Рокоссовского, вели постоянные бои. Армейские будни той поры нельзя назвать легкими. Истощенная бесконечными войнами, страна не могла позволить себе большие расходы на армию. В результате демобилизации к сентябрю 1923 года армия сократилась до 500 000 бойцов и командиров. В армии остались лишь те, кто решил посвятить свою жизнь военной службе. Среди них был и Рокоссовский. Он остался не только потому, что имел склонность и любовь к военной службе, и считал, что принесет немалую пользу Красной армии, но еще и потому, что у него в Советской России, по сути дела, не было ни родителей, ни родственников, ни жены, ни детей, как говорится, ни кола, ни двора. Демобилизация коснулась и 5-й кубанской кавдивизии. Она была преобразована в кавалерийскую бригаду, в которую входили 3 полка. Одним из них стал командовать Рокоссовский. Не было тогда в городке ни благоустроенных казарм, ни столовых, ни клубов, ни домов начальствующего состава. Командиры и бойцы жили в частных домах. Лишь гораздо позже полки бригады стали квартировать в красных казармах на окраине городка. До Гражданской войны там размещались пограничные войска. Теперь, после ремонта, казармы получили наименование «Пламя революции». Он работал тогда по 15-16 часов в сутки, но пришлось заниматься не только боевой подготовкой. Вот приказ командира бригады, весьма характерный для армейской жизни той поры. Первое. С 20 июля прекращаю в частях вверенной мне бригады, находящихся в лагерях, строевые занятия и приступаю к полевым и хозяйственным работам по обеспечению вверенных мне частей всем необходимым на предстоящий зимний период. Исполняющему должность комполка 27 товарищу Рокоссовскому до 24 сего июля остаться в лагерях, ведя занятия и подготовительные работы хозяйственной компании. 25 же июля, оставив конный состав в лагере с необходимым количеством красноармейцев и комсостава, перейти пешим порядком на дровозаготовку в район Троицко-Савска, к каковым и приступить самым интенсивным образом. Вот так, чередуя погоню за бандитами со строевыми занятиями, заготовкой дров и сельскохозяйственными работами, командовал Рокоссовский полком в 1922-1923 годах. Из окон квартиры, которую снимал Рокоссовский, были видны песчаные холмы и сверкающие на солнце черепичные кровли башен монгольского города Маймачена. Квартира ему нравилась. Одна солнечная комната, стол, два кресла, диван, на стенах китайские акварели, гостиная и столовая, общая с хозяевами. Хозяйка Елизавета Ильинична в шутку Рокоссовскому напоминала: «Живешь ты, Костя, один, как сыч, жениться тебе надо, такой видный парень, за тебя любая девушка с закрытыми глазами выскочит». «Что-то не скачут, Елизавета Ильинична. Значит, плохо стараешься». «Что ты пристаешь к человеку?» — вступался за него хозяин. «Приспичит — женится. О, какие крали по улицам шлепают. Выбирай любую». Но любая для Рокоссовского не подходила. В прошлом году он приметил в местном театре черную, как цыганка, невысокую девушку. Она задела его сердце и пришлась ему по душе, но сколько потом он не высматривал ее среди театральной публики, найти никак не мог. Он очень переживал, что не осмелился к ней подойти и познакомиться. Он понимал, что за время войны очерствел душой и растерял тот небольшой опыт общения с девушками, какой имел до армии. Ему уже шел 28-й год, и пришла пора обзаводиться семьей. В редкие часы одиноких раздумий его иногда охватывало сознание непоправимой ошибки. Несколько мгновений нерешительности стоили ему теперь мучительных переживаний. Он даже плохо помнил содержание пьесы, шедшей тогда в театре. Дело в том, что та девушка сидела в партере как раз напротив ложи для почетных гостей, откуда он не сводил с нее глаз. С тех пор прошло более года, но он хорошо помнил ее красивое продолговатое лицо, прямой изящный носик, короткую стрижку черных волос, над темными бровями забавные завитушки, которые она часто поправляла обнаженной до локтя рукой. По всей вероятности, она чувствовала на себе взгляд Рокоссовского, видимо, поэтому время от времени поглядывала на него темными выразительными глазами, и едва заметная улыбка появлялась на ее красиво очерченных губах. Шла весна 1924 года. После двухмесячной лагерной жизни Рокоссовский взял себе выходной. Не все же время корпеть в казарме. Он вышел из дому и спустился в Нижнюю Кяхту. Ему захотелось побродить по городу одному. Деревья одевались в весенний наряд, пушистые, словно цыплята фиолетового цвета, подснежники густо покрывали склоны холмов. С одной стороны горизонта на фоне Троицкого собора проступали темные леса, с другой белели церковь Вознесения и гостиный двор. Вдали на равнине, усеянные рядами деревянных домов с резными наличниками, смутно вырисовывалось массивное здание краеведческого музея. Это был, пожалуй, самый лучший музей Забайкалья с богатой коллекцией экспонатов и старинных книг, образцов флоры и фауны края. Стояла тихая весенняя погода. В окнах домов, в гранях песчинок отражались лучи полуденного солнца, воздух был насыщен запахом трав и леса. Уже несколько месяцев подряд он не видел гражданских лиц. В лагерях одни военные, и вот на тебе! Толпы празднично одетых людей. По их лицам можно было судить, что они устали от братоубийственной войны и соскучились по мирной человеческой жизни. Он медленно ходил по городу, всей грудью вдыхая тугой весенний воздух и ощущая на лице легкие прикосновения ветра. Он присел на скамейку в сквере, в противоположном углу которого сидела молодежь. В центре круга парень играл на гитаре. Рядом сидела девушка и пела. Рокоссовский прислушался к мелодии. Голос был грудной, ровный и приятный. Из-за расстояния трудно было разобрать слова, но мелодию можно было понять. Она пела о несчастной любви, о долгой разлуке. Рокоссовский поймал себя на том, что он думает о той девушке, что встретилась ему в театре и постоянно будоражит его воображение. Он встал, глянул на молодежь и направился в сторону краеведческого музея. Он решил остаток выходного дня посвятить истории теперь уже для него родного края. Когда он подошел к музею, навстречу ему по ступенькам, стуча каблучками, живо спустилась девушка. Рокоссовский поднял глаза, и, о чудо, это была его цыганка. Во всем ее облике, стройном и гибком стане, смуглой коже чувствовалось, что кто-то из ее предков принадлежал к роду, вышедшему когда-то из индийских племен. — Девушка, здравствуйте! — улыбнувшись, сказал Рокоссовский. — Здравствуйте! — ответила та, спрыгнув с последней ступеньки и собираясь уходить. — Вы торопитесь? Он твердо про себя решил не теряться ни при каких обстоятельствах. — Да, меня ждут дома. — А можно вас на минуточку? — сказал он, увлекая ее в сторону, подальше от посетителей музея. — Ну, если только на минутку, то можно. — Меня зовут Константин Рокоссовский. — А вас? — Юлия Петровна Бармина. — удивленно подняла глаза девушка. «Разрешите вас проводить?» «Вы со всеми так бесцеремонно знакомитесь?» — спросила она, окинув ее насмешливым взглядом. «Нет, только с вами». «А почему такое исключение?» — спросила Юля, взглянув на него своими черными загадочными глазами. Рокоссовский даже на время растерялся. Ему показалось, что она просветила его насквозь, хотя все мысли в отношении этой девушки у него были светлыми, но все равно она вынудила его покраснеть. — Я вас давно ищу. С тех пор, как в прошлом году увидел вас в театре. — Вот оно что. — Так это были вы, — сказала она с улыбкой. — Да, это был я. — Тогда проводите меня. После этой встречи они назначали свидание несколько дней подряд. Командир полка Рокоссовский всегда приходил без опоздания минута в минуту. Молодые люди быстро нашли общий язык, будто они были знакомы давно. Как призналась Юлия, она тоже часто ходила в театр и каждый раз надеялась встретить того внимательного наблюдателя. Но, увы, он так и не появился. Девушка рассказала, что после окончания Троицко-Савской гимназии она училась еще на дополнительных курсах, давших ей право преподавания в начальных классах, и что она педагог с двухгодичным стажем. Он узнал также, что в их семье 11 детей, и среди девочек она самая старшая. Рокоссовскому нравилась ее не по годам житейская мудрость, рассудительность, умение слушать, не перебивая, а ее певучий голос просто завораживал его. Он все больше и больше думал, как же ее попросить, чтобы она стала его женой. Возвращаясь к себе после свидания с девушкой, он был рад, что на излете третьего десятка, после многолетней кровавой войны, не огрубели его чувства и не остудилось сердце. Ему теперь казалось, будто в знойный летний день пронеслась гроза и омыла жаркое небо, унесла пыль и омолодила землю. И вот пришла очередная суббота. Они встретились вечером у поймы мелководной реки Кяхты, где было оборудовано место для купания и стояло несколько скамеек. Давно село солнце за горизонт, на востоке над монгольской пустыней Гоби висела краюха луны, была прохладная весенняя звездная ночь, вокруг ни души. Рокоссовский и Юлия сидели молча на скамейке и вслушивались в тишину. Когда его рука нежно опустилась ей на плечо, она доверчиво прильнула к нему, будто понимая, что судьба ее решена, хотя и мучили ее некоторые сомнения. «Юленька», — вдруг заговорил тихим голосом Рокоссовский, прижал к себе девушку и поцеловал, — «я тебя очень люблю. Выходи за меня замуж». «Тише ты, задушишь, медведь», — проговорила она с дрожью в голосе. «Знаешь, Костя, ты красный командир, много видел, много знаешь, воевал за советскую власть, вел борьбу, как сейчас говорят, с мироедами и кровопийцами». Она замолкла и отстранилась от Рокоссовского. — Юленька, говори дальше. Он взял ее руки в свои теплые ладони. — Мой дед Иван Бармин был купцом. — Да и отец не чурался купеческих дел, — сказала она, подняв на него глаза, в которых выступили слезы. — Вот мы и есть те мироеды и кровопийцы. Теперь... Что ты скажешь? Юленька, какое это имеет значение? Ведь я тебя люблю. Погоди, Костя, это еще не все, — сказала она дрожащим от волнения голосом. Мой старший брат Петр был есаулом в казачьих частях атамана Семенова. Правда, потом перешел со своей сотней к красным, но все равно получил 10 лет. Теперь отбывает срок в Сибири. Подумай, Костя, нужна ли такая жена красному командиру? Ведь наша семья... Она не договорила, прижала его руку к своей щеке, Рокоссовский ощутил на ней капли слез. Ты что, милая? Вот уж не думал, Юленька. Знаешь, каким именем меня окрестили? Она выкладывала все свои сомнения. Каким? И Юлиания. — ответила тихо она. — В 20-м году я заменила на Юлию. — Очень хорошо. — Ты не догадываешься, как я буду тебя теперь называть? — Как? — Люлю. — Отныне ты моя Люлю. Ой, какой ты смешной. Вскоре они вернулись в город и долго бродили возле дома Барминых, обговаривая, как объявить родителям о их решении. На завтра, в воскресенье, Рокоссовский заехал за своей будущей женой на легковой машине, и она позволила себе небольшое путешествие. Посетили музей декабристов в городе Селенгинске. Ровно в полдень они подошли к месту, где были похоронены Николай Бестужев, жена Михаила Бестужева, его дочь и декабрист Торсон с матерью, приехавший к нему за несколько дней до смерти. Ансамбль памятников из черного мрамора, обнесенный якорной цепью, возвышался над окружающей местностью, словно маяк на самом высоком берегу океана. Глубоко внизу, под скалистым обрывом, кипела и до рези в глазах искрилась шустрая река Селинга. Через сотни километров ее синевато-серые воды, дробя на множество мелких речушек, принимал в свои широкие объятия седой Байкал. Чуть ближе, по зеленому буераку, раскинулись руины домов старого казачьего селения. Низкорослые кряжестые деревья, переплетенные хмелем и плющом, держали в осаде потемневшую от времени церковь, намертво приросшую к земле наперекор стихии. Глухой плеск реки, ленивая игра солнечных лучей, восторженный крик каких-то серых птиц, паривших над селением, сухой и пахучий, как дыхание ребенка, теплый воздух, сизая дымка над зелеными скатами гор — все это наполняло душу Рокоссовского любовью к жизни, к неувядающей красоте природы. Он стоял возле памятника декабристам и не в силах был сдвинуться с места. Он посмотрел на свою люлю. В легкой светлой шляпке, защищавшей голову от палящего солнца, в розово-белом, как утренний туман, над его родной вислой костюме, раскрасневшись от волнения, она нежно прижимала к груди охапку полевых цветов, собранных ее костей, и мило-мило улыбалась. Она казалась ему самой прелестной женщиной на свете, олицетворением красоты этой природы, короткой и знойной забайкальской весны. Через 2 недели состоялась скромная свадьба. В легком подпитии кряжистый крепкий мужик лет 60 с роскошной курчавой седой бородой, отец Юлии Петр Иванович, заманив зятя в отдельную комнату, повел с ним откровенный разговор. — Неужели тебе не надоела, сынок, военная служба? — спросил он, хитро заглядывая в глаза. — Ты жил бы у нас. Дом большой, хватило бы места всем. Я вижу, ты мужик крепкий, сообразительный. Глядишь, жили бы не хуже других. Я думал об этом, но тяга к военной службе крепче моей воли. Я пришел к выводу, что военная служба не только моя профессия, но и моя судьба. Как ты думаешь, может, все-таки пройдет поруха, и мы опять заживем как люди? Прокуренными пальцами старик достал портсигар, угостил зятя папиросой и сам закурил. «Или будем продолжать обирать тех, кто нажил добро своим горбом?» «Заживем, Петр Иванович, обязательно заживем. Ради чего надо было заваривать всю эту кашу? Только ради хорошей жизни всех людей». Хотя у нас и окраина России, но жили мы, дай бог, каждому, — сказал отец, прикуривая погасшую папиросу. Кого только не увидишь, бывало, на улицах нашего города. Купцов, да не из одних сибирских городов, от Нижнего, из Казани, из самой Москвы наведывались гости. А сколько в этой сутолоке было татар, бухарцев, калмыков, тунгусов, не счесть, скотоводы, купцы, охотники. Рокоссовский заметил, что старик тоскует по торговому делу и понимает в нем толк. Мягкой рухляди завались, бобры, выдры, соболи, белки, песцы, — охотно продолжал Петр Иванович, заметив в глазах зятя неподдельный интерес. Все это обменивалось у китайцев на шелка и бархаты, на ревень, сахар, на фарфоровую посуду. Скажу я тебе, Костя, откровенно, у нас был порядок. На протяжении нескольких верст с российской стороны стоял широкий прогон, а перед самой кяхтой плотина и мост с большим шлагбаумом, чтобы всякий, едущий к границе со своим товаром, не прошмыгнул мимо таможни. С налогом было строго. Петр Иванович в запале продолжал бы изливать душу и дальше, но в комнату зашла Юлия. — Папочка, ты зачем увел жениха? Гости кричат горько. — А мне целоваться не с кем, — сказала она, изображая на счастливом лице обиду. — Костя, иди целуйся, а я посижу здесь, — засмеялся отец.